Кто же и что же становится преградой пути? И куда же уходит все то, что возвышало сознание раньше? Ничто не уходит, но остается внутри, ожидая новых благоприятных сочетаний внешних условий, чтобы выявиться вновь с новой силой. Чередование волн кармы неотвратимо. Трудную полосу кармических волн надо лишь встретить, зная и помня, что и это пройдет. Ибо воистину пройдет все, и хорошее, и плохое, и легкое, и трудное. Только трудное и плохое дадут плоды знания, в то время как легкое – ничего. Завершение цикла земной жизни неизбежно приведет к моменту, когда придется оставить все и всех, и друзей, и врагов, и вещи, и тело. И не будет уж нужно ничего. Смысл вещей в полном отказе от них в духе. Таков же и смысл обстоятельств. Их отбросить нельзя, ибо окружены и связаны ими. Но отрешиться от них тоже в духе возможно. Не с вечным «я», но с внешнюю формою происходят все явления плотного мира, обогащая «я» опытным знанием. Даже власть их над сознанием временна, пока они есть. Но течет все и все обстоятельства жизни. В вечной смене внешних явлений силу найдем утверждать неизменность смотрящего вечно, и на ней создадим духа твердыню, обитель свою в сферах надземного мира.